Глава 13. Формальности. Эти вроде ничего. Дин тщетно пытался сидеть на контейнере так же непринужденно, как это обычно делала Айси, но постоянно ёрзал. Есть немного. Айси, покачивая ногой, неотрывно следила за каждым движением Эльвека. Новички ей были неинтересны. Все дела по службе Айси на сегодня завершила. Зато у Эльвека работа тянулась до вечера. Он готовил два фрегата к вылету. Варианты залечь в каюте или пойти в тренажерку Айси отвергла и торчала в ангаре, от скуки изредка перекидываясь малосодержательными фразами со служивцами и другими техниками. Эльвек освоился на Альфе довольно быстро и снискал уважение даже самого Харли. Впрочем, Айси понимала, почему. Пиратская школа научила Эльвека творить нечто из ничего, и диплом, чтобы уделать в таком умении всех техников станции вместе взятых, не требовался. До официального окончания дистанционного курса Эльвеку оставалось еще 2 года, что не помешало его полноценному принятию в штат. В действительности у Харли работали техники вообще без специального образования. Выбирать не приходилось. Несмотря на опасения, отношения Эльвека с коллективом складывались в целом нормально, и ни от кого защищать рионцы не понадобилось, да и их от рионцы тоже. Эльвек не пытался выделиться или самоутвердиться, чаще держался особняком, изредка выдавая саркастично-флегматичные реплики, попадающие точно в цель. Но его выраженная инорасная харизма не отпугивала, а скорее привлекала. Сильнее всего действовало, что неудивительно, на женщин. Хотя женщины рионцев, особенно если у них есть предначертанная пара, привлекать не могли. Пользуясь старшинством, мисс Райт взяла Эльвека под опеку. Он не сопротивлялся и от дополнительных привилегий, вроде пользования синтезатором в приемной, не отказывался. Коротко, но многозначительно благодаря благодетельницу. Следовало лишь избегать полковника Петерса. Никакие заверения мира, даже клятвы на крови, не могли стереть в памяти начальника базы факт пребывания нового техника в стане врага. Так что Эльвека он недолюбливал, пусть со временем и свыкся с его присутствием и, наконец, перестал постоянно находиться на стороже. Наверное, потому что не имел возможности подвергать сомнению собственное решение, ведь это с его подачи Эльвек появился на Альфе. Айси же абсолютно устраивал обособленный мирок, в котором она могла быть уважаемым всеми капитаном и дарующей в объятиях своей пары без каких-либо противоречий со стороны мироздания и закона. Эльвек, конечно, поначалу тихо психовал по поводу рейдов, но потом признал право Айси служить. После уничтожения рая патрульных подстерегало не так много опасностей. Еще и чутьё вернулось, заработало в полную силу, когда Айси наконец обрела половинку, что значительно снижало риски. Чтобы меньше нервничать, Эльвек проговаривал свою позицию. Айси отвечала. И тот, и другой помнили о данном Эльвеком обещании. Никакой воли зачинающего. Все можно обсудить и решить совместно. И обсуждать приходилось довольно часто. Единственное, что у них никогда не вызывало разногласий, — это секс. Эльвек научился целоваться, а Айси продолжила делиться опытом. Иногда и теоретическим, поскольку много чего не успела попробовать с людьми из-за банального отсутствия влечения. С Эльвеком подобных проблем не возникало, хотя, по правде говоря, он являлся консерватором, как и все рионцы, если верить мужу на слово. «Вы родственники?» — спросил новенький у Эльвека, глянув на прикрепленный к спецовке бейдж, и посмотрел на Айси. Капитана знали все. «Сородичи!» — гоготнул со своего насеста Дин. «Ага, очень по-родственному там все. Отпустил скабрёзную шуточку Аррент. «То есть сказать, что мы женаты, тебе словарный запас не позволил?» Невозмутимо вздернув бровь, произнес Эльвек и смерил младшего лейтенанта презрительным взглядом. Пошутить нельзя, что ли?» Аарон пошёл на попятную и обратился за поддержкой к Кайси, но она едва заметно покачала головой. «Болтай больше, колёчку тебе в броню запихнёт!» Дин продолжил юморить. «Между прочим, я работаю». Эльвек потянул стойку с бронекостюмами вверх по трапу, словно она весила не пару центнеров, а раз в 10 меньше. При желании ему отлично удавалось держать дистанцию, и необразованными дикарями на фоне Эльвека сейчас выглядели офицеры. Айси не знала, откуда такие умения берутся, но полагала, что всё дело в инстинктивном стремлении доминировать. Зачинающему положено доказывать, что он главный. Соревноваться в силе с людьми ему, как Леонцу, смысла не имело, так что Эльвек упражнялся в красноречии и, что удивительно, почти всегда побеждал. «Так почему у вас фамилии одинаковые?» — взмолился всё ещё ничего не понимающий новичок. «Кажется, его звали Кэсси». «Она его жена! Ты что, глухой?» — возмутился Арент, а Айси фыркнула, закатив глаза. Настоящая фамилия Эльвека была труднопроизносимой и труднозапоминаемой. Айси сама путалась, старательно выговаривая заветные 13 букв. Потому не удивилась, когда в представительстве гильдии на Рионе, выполнявшем консульские функции, Эльвеку предложили сменить её на что-то более благозвучное. Однако Эльвек со своей точки зрения придумал лучшее. Раз предстояло заключение брака, можно просто взять фамилию жены. И плевать, что Эльвек Блэр тоже звучит так себе. Зато не пустые звуки. В итоге Айси на Альфе продолжали звать по фамилии, а Эльвека — по имени. Сам этот факт для военнослужащих уже являлся диковинкой. Впрочем, экзотика после поступления Рионца на станцию только начиналась. В отличие от Айси, не имевшей особой потребности в регулярных метаморфозах, Эльвек частенько обращался и в свободное от работы время неспешно прогуливался по коридорам, сначала шокируя, а потом восхищая публику. Иногда сопровождал Айси по делам, шёл, едва касаясь ноги. На вопрос «зачем?» Эльвек стабильно отвечал: «Почему нет?» и считал, что он в своём праве. Все на Альфе видели его в обличии волка, что изменилось. Доктора Элфорда это безобразие заставляло вопить от восторга. Настоящий рионец во всей красе. А вот полковник Петерс воздерживался от комментариев. Айси полагала, что преимущественно из-за их нецензурного содержания. У Эльвека среди личного состава станции сформировался целый фан-клуб. Айси шутила, что не против уступить место маскота Альфы мужу, и на деле не ревновала. Наверное, потому что и сама им гордилась. Тактика встречи пополнения изменилась. Если в случае с Айси сослуживцы сразу сообщали, что она ксенос, то теперь карты не раскрывали, чтобы эффект неожиданности был сногсшибательным. Кто устоит на ногах, увидев идущего по станции чёрного волка? Ради этого они даже были готовы подождать почти 2 недели, пока звезда программы вернётся из отпуска. В общем, Кэсси и его 3 товарищам ещё предстояло увидеть, что означает «сородичи» применительно к чете Блэров. Ася относилась к форменному цирку снисходительно, а Эльвек под настроением незаметно подыгрывал. Сегодня настроение можно было назвать предотпускным, и Эльвек скорее по-настоящему раздражался из-за подколов, чем забавлялся. Впереди ещё 6 часов смены и 1,5 на сборы. С момента своего возвращения на Альфу Айси держала родителей в курсе. Они узнали об Эльвеке практически всё, что пропустила цензура военной связи, поздравили с заключением брака и отправляли голос сообщения в ответ на совместные послания молодожёнов. Однако Айси сомневалась, что они до конца понимают суть явления предначертанных пар и то, что Эльвек — не человек. Да и сама Айси после пережитого сильно изменилась, но говорить об этом было странно. В итоге Айси молчала, отложив объяснение до личного визита. Из-за ранений и многих лет службы Айси полагался длительный отпуск. Ильвек мог заработать свой только через год. Вот и выжидали положенное время. Сначала Айси переживала, потом пришло безразличие, а сейчас поняла, что просто соскучилась по родным, и над их отношениями не властны никакие изменения. В преддверии поездки Ильвек, напротив, потерял былую уверенность. То, что он сам рано покинул семейное гнездо, не означало, что мать и сестры ему безразличны. Он переносил свой опыт и на семью Айси, а потому заметно нервничал, опасаясь, что его не примут. Зато насчет собственных родных не переживал совсем. Сказывалось влияние менталитета. Избранная судьбой пара — дар свыше. И неважно, какой она наружности и какого происхождения. Возможность пообщаться по голосвязи с Апфу, матерью Ильвека, Асе не представилась. Зато Ильвек поведал, что у него за время отсутствия на Рионе стало на одну сестру больше. Апфу нашла себе другого зачинающего и родила ребенка. Оказалось, давно погибший Нарир не был Апфу предначертанным. Отчима, если его можно так назвать, тоже выбрала Апфу. Без какой-либо рионской магии. Все как у людей. «Великое счастье», — повторял Ильвек, намекая, что далеко не всем соплеменникам суждено встретить предначертанную пару. Айси не спорила. Жизнь До перестала существовать. Память о ней стерлась и размылась, словно она и не жила вовсе. Казалось бы, появился лишь постоянный любовник, муж. Остальное осталось прежним, но Айси ощущала, что все изменилось всецело, и обратного пути уже нет. «Надо на ужин успеть». Айси редко отказывалась от спонтанной близости, но сегодня предстоял отъезд, и каждая минута была на счету. «В пути поедем», — не согласился Ильвек, застегнув сумку. «Может, на лайнере приличнее кормят». «Надейся», — ухмыльнулась Айси, но позволила стянуть с себя форменные брюки. Связь и в сексе работала в обе стороны. Возбуждение приходило, стоило Айси почувствовать, что Ильвек готов. После прилета на Альфу с Риона роль инициатора окончательно перешла к Ильвеку. Айси полагала, что теперь муж не боится спугнуть своим пылом недорионку. Чаще они делали это почти как животные, быстро, без предварительных ласк, лишь по зову плоти. Но Айси не испытывала опустошения после. Скорее, готовность к еще одному раунду, но по собственным правилам. Когда Ильвек утолил голод, он куда сговорчивее. Эксперименты сначала касались и смены обличий, но тут выигрывало человеческое. Животное не давало почувствовать весь спектр ощущений. В итоге они остановились на классическом варианте. На душ времени уже не хватило. Они вытерлись салфетками, бросив их в утилизатор по пути в терминал. Рейс прибыл в срок, и опаздывать на посадку не стоило. К тому же Айси надеялась, что посреди всеобщего ужина удастся улизнуть, не получив очередной порции внимания. Но, что бывало редко, ошиблась. «Хорошего пути!» — окликнул их Билли. Они с Уокером заняли самую выгодную позицию в зале. И уйти незамеченными у Айси с Эльвеком не получилось бы при всем желании. Уокер, вальяжно закинув более низкорослому Билли руку на плечи, просто скалился. «Спасибо», — Ильвек наградил их улыбкой и подтолкнул Айси к стойке регистрации. Для людей полет с несколькими пересадками мог оказаться довольно утомительным, но Айси с Ильвеком банально отсыпались. Ничто не могло потревожить их в компании друг друга. Серое нутро одного лайнера сменялось другим. Через сутолоку перевалочных баз, где каждый пассажир спешил по своим делам или ждал нужного рейса. Волнение Ильвека нарастало. И даже Айси начала нервничать к концу пути, когда увидела в иллюминаторе челнока угловатые очертания гражданской станции научно-исследовательского назначения. почти как Альфа, но в ангарах всего пара фрегатов, призванных защищать ее от пиратских набегов. Остальные корабли — или изыскательские, или торговые. Секторы богаты ресурсами. Совсем немного осталось. Стыковочный шлюз и коридор терминала. Наверняка родители уже в зале ожидания. На этой станции Айси выросла, но давно не ощущала себя как дома. Искала взглядом знакомое. Мама заулыбалась, пошла была навстречу и остановилась в нерешительности, заметив за спиной дочери Эльвека. Голосвязь не передавала реальных габаритов Рионца. Сама Айся была на голову выше мамы, ростом почти с отца, а орионский зачинающий и вовсе производил впечатление великана. Отец нахмурился. Вместо радостных эмоций пришли опасения. Наплевав на собственное смущение после долгой разлуки, Айси сначала обняла маму, а потом отца, невольно отметив, что время оставило на их лицах следы прошедших 3 лет. Ничто не имело статичной формы в этом мире. Кроме, пожалуй, самой станции. Здесь на скорость изменений влияло количество вложенных средств. Средний уровень, не захолустье, но и лоска центральных секторов не чувствовалось. Сразу после прошлого отпуска Айси родители сняли другую квартиру с одной спальней. Им была ни к чему лишняя комната, да и дополнительные траты на аренду тоже. На эти 3 дня Айси предполагала забронировать с Эльвеком номер в станционном отеле. Но мама отговорила, можно ночевать на диване в гостиной. Эльвек не возражал. В очередной раз, выбрав позицию, главное, чтобы Айси было комфортно. «Ну что, пройдемте за стол». Отец еще раз окинул Эльвека взглядом, но мужественно не подавал вида, что внешность зятя его пугает. Эльвек же изобразил, что не видит смятения. Что еще оставалось делать? За ужином он отвечал вежливо, уместно и односложно, умело поддерживая светскую беседу, и сидел немного за Айси, чтобы его размеры не так сильно бросались в глаза. Стратегия дала плоды, и уже через час разговор за небольшим столом в гостиной стал непринужденнее, а отец, услышав, что Эльвек получает инженерное образование, решил поделиться новым проектом, запустив голорежим на визоре. И что с того, что космические корабли и вентиляция далеки друг от друга, как 2 звёздные системы? Эльвек с энтузиазмом выслушивал и даже комментировал сознанием дела. Сталкивался в пиратском прошлом и с такими задачами. Это позволило Айси переключиться на маму. Пересела к ней поближе и взяла за руки. А потом привалилась плечом, как в старые добрые времена. «Как-то неожиданно вышло». Вздохнув, сказала та. «Главное, что все хорошо», — улыбнулась Айси, вдруг осознав, что никаких подробностей озвучивать не хочет. В целом ужин прошел на мажорной ноте, и Эльвек улыбался вполне искренне, желая родителям доброй ночи. Айси же застилала небольшой диван, попутно жалея, что они отказались от отеля. Кровать в каюте тоже была довольно узкой, но на спальном месте в гостиной вообще не получится нормально выспаться. Эльвек, как обычно, был менее придирчив к бытовым вопросам. Кинул одеяло на пол и улегся там. А когда Айси, утомленная дорогой, волнением и разговорами, начала задрёмывать, вернулся на диван и стал без экивоков стягивать с нее белье. Веских причин сказать «нет» сексу в гостях у родителей не нашлось. Айси сомкнула губы, чтобы не издавать лишних звуков. Эльвек зажал ей рот ладонью. Последовавший за поцелуями в шею укус вызвал вспышку острой боли. Сдавленный крик остался в гортани, а у Айси на глазах навернулись слезы. Неожиданно. И давно пора. Для рионцев метка значила гораздо больше в сравнении с официальным браком. Она значила все. «Следующий отпуск на Рион полетим». В глубоком полумраке на губах Эльвека чернела кровь. а в глазах светилось что-то неистово звериное. «Хорошо», — совсем обессилев, согласилась Айся. Полуденные лучи светила припекали, и казалось, что капли на коже вот-вот вскипят. Айсе хотелось вскипеть по другой причине, но она самым наглым образом оттягивала финальный момент, постоянно меняя ритм движений тазом. Ильвик по своей инициативе выбрал позу. Сработал зашитый в мозг инстинкт заботы о дарующей, проявляющийся у обычных пар не так явно в сравнении с предначертанными. Трава только с виду казалась мягкой. На деле ощутимо кололась, и Айси догадывалась, что муж получает острые ощущения сполна. Земли касались лишь ее колени, и давление было куда меньше. Искры на груди Эльвека слепили. Айси откинула голову, увидев бескрайне голубое небо, и чуть-чуть сбилась. Ладони Эльвека замерли на бедрах, а потом взялись за запястья. Он притянул к себе Айси для поцелуя. Выбрать уединенное местечко на Рионе оказалось не так просто. Вопреки сложившемуся у Айси представлению, Апфа семьёй проживала в самом настоящем городе. Пусть и не в мегаполисе с небоскребами, но точно с плотным налетом человеческой цивилизации и основами традиционного уклада жизни. Поэтому пришлось преодолеть не один десяток километров по равнине, чтобы, наконец, почувствовать себя по-настоящему свободными, как Нангура. Сначала они играли, дурачась в высокой траве, затем купались в кристально чистом ручье, поднимая в воздух мириады брызг, а потом игра пришла к логическому для их пары финишу и не разобрать, кто захотел первым. После вновь вернулись к ручью. Эльвек обмывал Айси, блаженно замершую по колено в воде. Никакого желания шевелиться не было, а нехитрая забота казалась скорее лаской. Но приступы нежности обычно накрывали Эльвека после близости. Светило словно ускорило ход к горизонту, и пора было возвращаться в город, чтобы успеть до темноты. Пожалуй, Айси боялась визита на Рион больше, чем Эльвек знакомства с ее родителями. Другая раса, другие ценности, другой язык. Мало кто говорил на английском, и Апфу могла только внятно поздороваться. Рен лишь улыбался, держа Найт на руках. А вот Элни и Мари выучили в школе «Как дела?», «Как тебя зовут?» и прочие разговорные фразы. По правде сказать, Айси знала на Рионском и того меньше. Так что язык к доступным способам коммуникации с роднёй Эльвека, к сожалению, не относился. В остальном было тоже не лучше. Внешность Айси вызвала у всей улицы, состоящей из череды одноэтажных модульных домиков, по меньшей мере недоумение. Фигурой Айси совсем не походила на дарующую, скорее на начинающего подростка, если не обращать внимания на лицо. Длинные волосы на Рионе носили оба пола. Айси и сама все прекрасно видела. Апфу едва доставала ей до плеча, имела астеническое телосложение и серебристо-белые волосы ниже талии. Хрупкости облику добавляла и струящаяся одежда. А еще Айси, глядя на мать Эльвека, осознала, что та всего на 11 лет старше. Разница с учетом того, как они выглядели, казалась ничтожной. Эти мысли вгоняли глубже под кожу шило чужеродности. Но Эльвек светился от счастья, и предстоящая на Рионе неделя отпуска перестала казаться пыткой. Родные Эльвека жили, как большинство рионцев, простой быт без изысков и даже без многих базовых удобств, так что ютиться приходилось в одной из двух крошечных непроходных комнат типового домика. Третья, побольше, служила кухней и местом сбора всей семьи, но Айси так и не могла привыкнуть к еде руками и сиденью на полу. В доме почти не было мебели. Апфу особого интереса к паре старшего сына не выказывала, зато ее зачинающий Рэн искал компании Эльвека, а Айси от мужа не отходила. Общались они жестами, едва понимая друг друга. Айси была практически ровесницей Рэна. Близняшки по ходу дела практиковали английский, ничуть не смущаясь, хотя Айси с трудом разбирала их щебетание. Типичные дарующие с такими же необычными, как у матери, волосами. Найт, трёхгодовалая малышка, сначала Айси и вовсе побаивалась, но таки залезла к ней на колени на третий день. Теперь уже напряглась Айси. Она не общалась раньше с детьми и опасалась сделать что-то не так. Эльвик с улыбкой наблюдал за ее замешательством, а потом взял сестру на руки. Вообще в своей семье Эльвек вел себя как старший, не по возрасту, а по положению. Словно годы жизни вне родины засчитывались вдвойне. А может, просто соответствовал Айсе. Предначертанные пары всегда меняли друг друга. Айси, если и не прониклась рионскими ценностями, то все равно смотрела на мир иначе. В нем появлялись незаметные до сих пор полутона — более яркие краски и неведомые ранее эмоции. Прошлое Айси вряд ли получало бы удовольствие, перебирая бобы с непонятно лопочущим ребенком, а сейчас она ничего не имела против. И Найт, без зазрения совести, пользовалась ее благосклонностью. Айси удалось научиться считать на рионском до пяти. В процессе обучения Айси подняла голову и поняла, что за ней с интересом следит Апфу. Опять испытав неловкость, Айси встала с пола, отряхнула колени и виновато улыбнулась. За 5 дней Апфу не подходила ни разу и тем более не прикасалась к Айси, а теперь вдруг положила руку ей на живот и что-то сказала. Айси замерла, не зная, как реагировать, но на помощь подоспел Эльвек. «Она спрашивает про детей», — пояснил он. «Не получается», — покачала головой Айси, а Эльвек перевел. Годы обучения и службы в среде военных наложили отпечаток на мировоззрение и восприятие самой себя. А может, Айси уже успела смириться с тем, что семья ей не светит. Даже после встречи с Эльвеком Айси изначально претила сама мысль о беременности, но она чувствовала, насколько это важно мужу, и постепенно привыкала к тому, что однажды подарит ему сына или дочь. Дарующая же, несмотря ни на что. Однако после 1,5 лет без единой попытки предохранения все надежды на ребенка пошли прахом. Видимо, генно-модифицированный организм не предназначался для вынашивания. Эльвек не показывал, что расстроен, и не собирался винить Айси. Так распорядилась судьба. Услышав ответ, Апфу нахмурила белёсые брови и произнесла одно слово. «Медицина», — перевел совет матери Эльвек.